Ночь. Территория клана Хьюга. Резиденция советника Такаши. Раны нужно залечивать до конца, или ощущение инь-ян. Из подвала резиденции советника Такаши Хьюга вышел гость, в едином лице наследник данного дома, Ичиро Хьюга. Он закрыл комнату помещения подвала и ступил в коридор, шаг за шагом. Кап, тик, бульк, кап. Каждый день, вот уже больше недели, эти капли шумели в данной комнате, от конкретно этого человека. Так звенела вода, что стекала и падала каплями, с насквозь его мокрой одежды на каменный пол. Человек же, просто шел в нужное место, давно уже не смотрел на нее. По дороге, в скрытой каморке, у черного входа, он снял маскирующий плащ, самый обычный, стандартный чакра-скрывающий, что выдавался всем шиноби-листа, а затем, маскирующий чакру бронежилет, и штаны, как и, всю маск-одежду за ними, оставив сушиться ту, для второго шиноби, хозяина этого дома, потому как, Такаши, тоже прошел тренировку и теперь избавлялся от ненужных печатей, змея, собака, тигр и птица, в техниках инь, разговор разумов, луч чакры инь, сигнальный зов. Ичиро хотел, чтобы его отец тоже отточил и обычный сигнальный прием, а со временем, пусть значительно позже, но и сигнальный маяк. Так уж случилось, что во время занятий, а особенно после сигнального зова с его фокусом чакры инь компоненты, молодой Хьюга заметил, что ментальный паттерн чакры инь постепенно влияет на его правый глаз, медленно исподволь, но для Ириенина ранка, а Ичиро, положа руку на сердце, причислял себя к этому рангу. Это было, пусть слабо, но все же, заметно. Бейкуган Юка стал лучше работать. Этот глаз начинал видеть и чувствовать чакру более широко, более мощно, объемно и иногда, в фазах инь-стимуляции чакры, микровспышками цвета, что привносило очень хороший приход. Да, вспомнил Ичиро. Это было лишь дважды, но зато, было в спектре и обычных цветов. Обнаружив тот нежданный приход, Ичиро, само собой, заинтересовался подобным сюрпризом трансплантологии и решил основательно разобрать этот вопрос. Почему приход народился, повторился, почему только неделю спустя, как вообще это возможно? И нативно, еще неделю спустя, молодой Хьюга заподозрил, фактор 20 хромосома с ее инкомпонентой, лаборатория оборудования, пробы, анализы, тесты и фактор КСИ с его ян-компонентой. Ириенин разгадал, и главное, подтвердил каким образом и почему. Молодой ученый сложил эти два фактора, духовную инкомпоненту и телесную, у образца мужской хромосомы, а затем сравнил со своим бейкуганом, провел эксперименты, замеры, и в итоге узнал почему. При воздействии женским донором глаза и чакры инь с его собственным мозгом стимулируется инкомпонента, инь-ян чакры мозга, растет сила тандема, донор-репициент, бейкуган Ириенина, после тестов, Юкаэль, Юкаэр, Мицуэль, Мицуэр и Чиэль, стал сильнее, на 5% сильнее, и, до сих пор, продолжает расти, образец и Чиэль, тоже вырос, на целый процент, путь, сложение чакры и плоти, инь-ян, совмещение паттернов энергии, КСИ-20, изменение рисунка их чакры, наложение сил бейкугана и мозга. Это был невероятнейший факт, совмещенный рисунок чакры спирали. В своей сути, он был похож на молекулу ДНК, женская, левая часть, вместе с правой, мужской. Другими словами, вибрация чакры у Дадзюцу стала целой, завершенной в паттерне рисунка. Бейкуган с мозгом срослись, 500 метров ровно настолько, стал шире видеть правый глаз Юка, а за ним, самостоятельно, подтянулся и левый, на целых 100 метров. Юка, 10-500 и, свой, 10-100. Феноменальный рост силы, за всего 20 дней. Ощущение чакры, объем, ее сила, оттенки, глубина взора, смена режимов. Все изменилось за дни, однозначно. Бейкуган Ириенина Ичиро становился сильней. Стимуляция инкомпоненты своих бейкуганов чакра паттерном 20. Как все просто и гениально. И уже через день левый глаз видит так же, как правый. Абсолютно, во всем, как и в тестах по дальности взора, а если быть точным, и в метрах, 10500, причем оба глаза. Вот таким образом, Ичиро понял, в чем соль ситуации. Очищение бейкугана, эволюция, первая стадия, чакра предков, сила Дадзюцу, а Ацуцуки, в этом один из ключей к разгадке их сути. Бейкуган чакра хрусталика женского глаза создает особый паттерн, что идет на лобные доли, а затем возвращается в сам хрусталик, где и хранится, всегда, как образец для реактора Дадзюцу. А поскольку схожий эффект Ирьянин уже видел у Шарингана, то понял, что хрусталик глаза представляет собой иньян-реактор и заодно трансформатор иньян для особых видов чакры в ее разные виды. Чакра рисунки иньян и техники глаз. Вот таким образом, собственно, и образуются уникальные додзюцу техники, как бейкуган, так и шаринган. Все дзюцу глаз – это чакра паттерна иньян, а само додзюцу – это реактор. Малый, но очень мощный реактор. В бейкугане – один, но огромный, стабильный реактор. Плюс резервный пул лимбальных колец. В шарингане же – 7 неактивных реакторов. И все они маломощные, плюс дефицит и разрыв лимбальных колец. Если сравнивать с прошлой жизнью, вспомнил Ичиро, додзюцу – это коллайдер иньян, синтез частиц. Додзюцу – это мини-очаг из ЦЧ с термоядерным синтезом чакры. Додзюцу – это чакра-приемник, передатчик, даже якорь души человека. И еще много чего. Вот, теперь, хоть немного, подумал Ичиро, но я разобрался, что здесь к чему. А потому, если темпы роста продолжатся, то согласно статистике, в худшем случае, сила глаз увеличится вдвое, и уже через 400 дней. В оптимистичном раскладе же, даже сейчас, я уже ощущаю, что инь-чакра повинуется лучше, чем месяц назад. Эволюция додзюцу, Ирьянин кивнул сам себе, подтверждающее, она уже началась. И если считать приблизительно, мне нужно больше ресурсов и желательно, годиков 5, может 6. А еще, тренировки, как можно чаще и разнообразней, на технике тела и глаз. Сила Ацуцуки, прошептал Ирьянин. И добавил уже про себя, геном предков, есть и силен, в клане Хьюга, даже больше, чем в клане Учиха и Синджу, наш геном чище, а потому, и сильней, и ниян, в Хьюга есть почти все, чакра, кровь, плоть, из ЦЧ и их додзюцу, не хватает только, катализатора ян компоненты, но и это решаемо, время терпит, пока, от последней мысли Ичиро приободрился и с довольным лицом вошел в кабинет, пообщаться, к отцу. В том числе и ментально, с помощью инь-техники, разговор разумов, луч чакры инь, сигнальный зов. Советник Дона, я поклонился отцу, разрешите отнять у вас 5 минут, не поясничай, сын, и садись на диван. Через пару минут освобожусь, а пока отец кинул мне свиток, почитай это, и говорю сразу, читай до конца. Предчувствия не обманули меня, снова, все было паршиво. Свиток был списком девушек и женщин клана Хьюга, от 14 до 30 лет. Список был длинным, он был подробным, в навыках, званиях, силе додзюцу и, даже, симпатиях дамочек Хьюга. А если конкретнее, моих вероятных невест, ну, за что, а? Пробормотал совсем тихо, но ушастый Такаши расслышал. Он состряпал хитрую рожу и языком цокнул о зуб. За все, хмыкнул старик и почесал свой тинмагэ, прическа воинов, за лысиной. Ичиро, ты хороший сын. Уже, в голове, эхом, зазвучал голос отца. Ты стал такубицу джонином, Ирьянином ранг Б, отличным ученым, добыл у главы нашего клана, дзюцу имонок, разработал личную технику твизер, и, достиг в 22, еще, много чего. Поверь, это, сильно. Из всех Хьюга, кого знаю, только Хиаши сама, был успешнее тебя. Однако, отец хмыкнул еще раз, и указал на список невест. В одном, ты, Ичиро, как был тупым увольнем, так и остался. И это, личная жизнь. У тебя, нет невесты. Отец снова ушел в устный разнос. Нет жены, нет детей, нету, даже, наложницы, в клане. А теперь, со своим ильенинством и, как там ее, барокамерой, и мне стал резать личную жизнь. Ты, ночуешь уже у меня 3 недели. Сам не спишь, и мне, женщин сюда не позвать. «Прости, отец», – перебил я Такаши с поклоном до пояса, не подумал, завтра же съеду. «Помолчи, сын, и не встревай. Так вот, как уже говорил, ты и сам не живешь человеком, и мне не даешь. Но я терпел до вчера, пока мне не сказали о том, что тебя видели в обнимку с девчонкой Аякурама. И вот это был тот самый предел, и не только мой, сын. Кто?» – мрачно спросил у отца. «Женщины клана», обтекаемо хмыкнул ушлый политик и процитировал, гаденько, вслух, он же пялился на задницу этой старухи, ей уже 25, она, даже, вдова, это Курама, совращает доступностью и развратом, доступность это, техническая сторона вопроса, попробовал я оправдаться, но, куда там, отец, только вспылил, Я тебе вдарю по технической стороне сейчас. Думай, Ичиро, не головкой, а головой. И не поясничай, сын. Но, тут, как назло, из прошлой жизни, вырвалась фраза, сама. Думать надо головой, любить, по-светлому, чуять жопой, и самое главное, ничего не перепутать. Конец фразы, наблюдая удивленную рожу отца, я уже пробормотал и быстро заглох. В общем, так, Ичиро, Такаши свел кустистые брови. Раз ты умный, такой, времени тебе даю, 1 месяц, а потом, разыграю тебя у наших женщин, как жеребца. У них обострение, сейчас, на почве твоих закидонов, с Куромой. А так, мы им, сделаем лучше, и наконец, женим тебя, отец. Вот, тут, стало страшно. Я добыл у нее гинзюцу, это, нужно для дела. Решил, сразу, зайти с козырей. Она, просто учит меня, звуковым гинзюцу, а мне, все равно. Мстительно улыбнулся отец, а нашим женщинам вообще наплевать. За месяц закрой с Куромой контракт, затем выбери в нашем клане невесту, а после сделай минимум 2 кепки гинкай хьюга детей с гейкуганом. И это не обсуждается, сын. Вы поняли меня, Ичиро Хьюга-сан? Мрачно, очень серьезным лицом надавил Такаши Хьюга, советник по внешней политике клана и глава нашей семьи. Да, Такаши сама. Опустил голову, чтобы отец не заметил, и, раздраженно поиграл жилваками я, но старик снова спалил, и, не бычься, Ичиро, прими и сделай, как велено, я давно тебе говорю это, клан, важнее всего, хлопнул отец по плечу, и добавил, уже немного теплее, никогда об этом не забывай, сын, никогда, я уже стар, мне 40 лет, а ты, до сих пор, играешь в науку и ленинство, меж тем, в нашей семье, до сих пор нет детей. Отец прикрыл веки и сжал ладонь на моем плече. Бедняжка Юка погибла, а я очень рассчитывал на нее. Увы, не судьба. Поэтому, Ичиро, тебе нужно быть с кланом, во всем. Особенно это важно сейчас. Война кончилась, и клан ждет детей. Как и мне, нужны внуки. Как и тебе, Ичиро, своя семья. Ты согласен со мной, сын? Да, Атаусама. Я вздохнул, соглашаясь, и решил, наконец, завершать эту тему. В свою пользу, естественно. Однако, дай мне, хотя бы, квартал, месяца мало. Я не успею выучить гинзюцу. А они, нужны, клану, нам, всем. Ты меня знаешь, отец. Знаю. Отец забрал свиток невест. Погрозил и, серьезно хлопнул им ладонь. Поэтому, дам целых 2 месяца. И на этом, Ичиро, закроем тему. И торг, хай, Атаусама. Я поклонился, но тут отец спохватился, добавив еще. Да, сын, зная тебя, чуть не упустил. Ты забудешь о женщинах Яманака, как и прочих любовниц, и получение техник сладкой ценой. Припечатал отец. Таково решение клана. Понял? Да, Такаши сама. Я скрипнул зубами, подловил меня старый пердун. Обложили со всех сторон, как гомосеки двор дайме. То-то же, хмыкнул ехидно старик, и направился к выходу. А теперь, расскажи-ка о своих тренировках. Чакра нить ты используешь с прошлой войны. Вроде бы, после встречи с мальчишкой Сосари, Акасуна, который, и недавно, стал в этом сильней. Насколько я вижу, да, согласился я, чакра нить, вместе с Твизером создают чудеса, отец, даже без гейкугана, мы легко можем. И, под обсуждение данной темы, отец с сыном неспешно ушли. Шаг 12. 27 октября, Коноха, основной тренировочный полигон клана Хьюга. Утром, под легкий бриз редких капель дождя было видно мерцание множества нитей. Мерцание в виде одуванчика чакры. Эти длинные нити, ленты, что тянулись от человека в разные стороны, как водопад из тенток линионного синей медузы расходились из центра по кругу, веером, и собирались у ног человека, словно волна за волной, одна за другой. Они трепыхались, вздымались, на несколько метров отдалялись и возвращались обратно. На конце редких нитей цветка, если сильно всмотреться, было видно по тонкой игле, по синбону, покрытому белой смесью, бузины. И вся эта конструкция кружилась, замирала или вращалась, в своеобразном медленном танце. Человек, что был дирижером этого танца, сейчас просто стоял. Ноги, руки и даже глаза его были расслаблены, а последние вовсе закрыты. Человек был словно камень, монументален и неподвижен. Казалось, он вообще ни на что сейчас не реагировал. Ни с помощью слуха, ни бейкуганом. Он был просто лишен окружения реальности, и лишь танец множества нитей вокруг человека говорил о том, что в данный момент идет интенсивная тренировка. Ровно 33 нити, если всмотреться, именно столько их было. По 5 на каждую руку и ногу, тело и голову, итого 30. И еще по одной, прямо, в глазницах, и одна в центре лба. Вот он замер, и в то же мгновение, нити цветка встали вокруг белоглазого большой полой сферой. Человек стал похож на одуванчик, небесный Тянь-Шань. Белоглазый шиноби прождал 3 секунды и небесный цветок чакра нити распался, продолжая движение техники 8-3 грамм, спираль, нитинь. Вдруг в белоглазого полетели кунаи и сюрикены, горстями, по 5-10 штук, с двух сторон сразу, разной интенсивностью, скоростью, чередуясь со световыми взрыв-тегами. Но шиноби, что использовал технику чакра нитей, казалось, он был равнодушен абсолютно ко всем удаленным атакам. Он словно парил над землей, не обращая внимания ни на что своим телом. Отбивал снаряды, что летели в него, лишь с помощью дзюцу 8-3 грамм, спираль, нитинь. Вот, в него полетела техника шар огня, а за ней, цветы феникса, в сюрикенах. Последние и попытались ударить с трех сторон сразу, одновременно с огненным шаром. Белоглазый шиноби-защитник не растерялся. Он создал 8 щупалец, из сплетенных нитей, и отбил все заряды цветов феникса, одновременно бросив в огненный шар свой кунай со взрыв-тегом. От сюрикенов, с другой стороны, он же просто отбился 8 прочими нитями чакра синбонов. Часть враждебных снарядов он вообще смог перехватить и отправить обратно в полет, заставляя двух нападающих увернуться от своих же кунаев и сюрикенов. Но, как только пара отпрыгнула и почти приземлилась, со спины их обоих в ноги пронзили синбоны, а второй нападающий, это был мальчик-подросток, попал прямо в сеть. Его руки и ноги тут же связали чакрой нитями инь, ткацким узлом, и подтянули нитями инь, словно муху к себе тянет паук, после чего белоглазый моментально кинул его в первую нападающую, сбив тем самым подростка-девочку с ног. «Бой окончен, 2-0», — сказал белоглазый защитник, и помог обоим подросткам подняться. Начал снимать паралич от синбонов и убирать с них синяки. Через несколько секунд с краев полигона зазвучали сначала редкие, а затем все чаще и больше рукоплесканий детских ладошек и даже более взрослых хлопков. «Спасибо за бой, Анисан!» Почти хором, синхронно, сказали и поклонились близнецы, младший брат Рюкун и сестра Юмичан. «Оба, подростки и родные моей Юка, счастья ей в чистом мире, и теперь мои подопечные в клане, ученики. Ни за что, ребята, как вам тренировка? Интересно было, хотя бы немного?» — спросил Ичиро Хьюга. «Еще бы, твоя защита настолько плотная», — начал Рюкун с экспрессией в голосе, что сюрикены вообще ее не берут. «А кунай», — перебила Рюкуна и затараторила быстро сестра, «вязнут за доли секунды, лишь часы, маленькие, синбоны, на что-то способны, да и то, если их сильно напитать чакрой ян. Молодцы, вижу, вы извлекли урок из тренировки, завтра мы его закрепим». А теперь Ичиро сел и похлопал об землю ладошкой, «садитесь». И он развернулся и махнул остальным зрителям тренировки, «вы тоже, ребята, идите сюда, нам места не жалко. Я всем укажу на ошибки Рюкуна и Юмичан, а затем расскажу вам полезную информацию. А еще, если хотите», — тут Ильинин подмигнул самым мелким из Хьюга, — «узнаете одну интересную легенду». Итак, Ичиро обратился к десятку детей, что собрались вокруг. «Сначала отвечу на твой вопрос, Юмичан, про часы синбоны с напиткой их ян-чакрой. Они помогали тебе потому, что они очень мелкие. А как вы все знаете, чем меньше объект, тем меньше он взаимодействует с окружающим миром». Ичиро достал кунай с синбоном и сравнил их друг с другом на публику. «Как видите, синбон легче весит, сам тоньше, узкий размером и короче куная в длину. А потому, когда вы его напитаете чакрой и кинете, он полетит намного быстрее куная. На него меньше действует сопротивление воздуха, и потому он быстрее попадет в цель». Слово «быстрее» Ичиро особо выделил. «А как вы знаете, ребята, ум, сила и скорость на поле боя решают практически все. Пока кунай долетит, два синбона успеют воткнуться в мишень. И если синбоны отравлены, желательно, сильным ядом, то ваш противник почти стопроцентно умрет. Вот так, с синбонами ясно, Рюкун, Юмичан, остальные ребята?» — оглядел Ильинин вопросительно всех детей. «Да, Анисан», — прозвучал нестройный хор голосов. «Тогда перейдем к нашей лекции». «И да», — перебил сам себя Ильинин, — подняв указательный палец над головой, запоминайте внимательно. Это может спасти вам жизнь. Пройти две войны, дано не всем, подумал он про себя, а вслух сказал. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Итак, стихия Ини, стихия Ян. Я расскажу вам о них поподробнее, заметив грустные мины у ребятни, Ильинин уточнил, и расскажу интереснее, чем в пыльных свитках. Будет весело, обещаю, вам понравится. На что, молодежь оживилась, и у некоторых, даже появился интерес на лице. Итак, что же такое стихия Ини-Ян? Сейчас мы поймем это. Все мы слышали о пяти базовых природных преобразованиях чакры в стихии, которые, впрочем, уточнил Ичиро, не сильно доступны нашему клану Хьюга, за редкими исключениями. Название этих пяти стихий – огонь, вода, ветер, земля и молния. Пять основных стихий в нашем мире. Так вот, Ини-Ян – это нетипичная стихия. Они в корне отличны от основных стихий. Начнем, пожалуй, с того, что любое существо, человек и каждый из нас, имеет свою физическую и духовную энергию. И когда две эти энергии сливаются внутри нас, то образуется чакра. Тут, для наглядности, Ильинин зажег в левой ладони синий шар чакры с надписью «Инь» внутри данного шара, а в правой, похожий, но красный, с надписью «Ян». Тут, кто-то из взрослых ребят, удивленно, но все-таки достаточно, слышно сказал. Ичиро-сан, он может разделять жизненную энергию, делить саму чакру, конечно он, Такубицу Джонин, Ильинин аж ранга Б, а пара шиноби постарше, прищурились, активировав Бейкуган, а затем, одобрительно кивнули. Так вот, стихия Ини-Ян, это высвобождение духовной, или, физической, вашей энергии. Где, стихия Инь, духовная энергия, а, Ян, физическая энергия. Вы спросите, что же такое физическая энергия, стихия Ян. Правильно, Ичиро, для наглядности, впитал красный шар Ян, с помощью правой руки в свой живот, после чего, его тело покрыла полупрозрачная тонкая красная пленка, это, наше тело, наша жизнь, жизненная сила. С помощью стихии Ян, у нас заживают раны, за счет этого, мы живем, можем поднимать огромные тяжести, на что Ильинин, вновь поднял указательный палец, заметьте, не способны обычные люди. Где используется стихия Ян? Спросил, и сам же ответил Ичиро. Ну, например, клан Узумаки, когда создает свои запечатывающие адамантовые цепи, или клан Акимичи, когда увеличивают свои кулаки, и даже все тело, или, тут Ильинин, правый, создал технику мистической ладони указательным пальцем, на показ аккуратно надрезал и медленно содрал себе кожу, с локтя по запястье, с левой руки, оголив плоть до мяса. Ильинин может пытать наших врагов, либо лечить нас и союзников. За 5 минут, вновь, правой ладонью, Ичиро Хьюга прирастил себе кусок кожи, на что, несколько впечатлительных девочек, сильно побледнели и передернули плечами. А один взрослый Хьюга, видя, что Ильинин не издал и звука во время свежевания себя самого, явно, вспомнил что-то и, в подтверждение мрачно кивнул. «Так, вы высвобождаете свою физическую, ян-энергию», продолжил объяснять Ильинин, вновь зажигая, красный шар ян-энергии в правой ладони. «Так». Клан Кагуя из Киригакури удлиняет, стреляет и убивает костями их врагов. Техники трансформации и гибкости тела Орочимару-сана. Защита. Крепость волос Джирая-сана. Техники Ильинин-зюцу. Или, когда Узумаки создают взрывные печати прямо из воздуха, чакрой. Все эти и другие техники используют стихию Ян, физическую энергию. То есть, с помощью стихии Ян, ты можешь трансформировать и влиять на свое тело, а также, вдыхать жизнь в другие предметы. «Пока, все понятно, ребята?» – спросил Ильинин. «Да-да, Ани-сан», – закивала Юми-чан, «за ней Рю и остальные дети». «Хорошо, рад, что вы поняли», – с улыбкой ответил Ичиро, подмигнул детворе и закрыл глаза. «Тогда, переходим к интересным вещам. Стихия Инь, духовная энергия, создание формы из ничего, абсолютно все гинзюцу, также, техники теней клана Нара», техники переноса разума клана Яманака, техники марионета Кусуны, чакра-нить, тут Ичиро, указательным и средним пальцами левой руки, создал две чакра-нити синего цвета, затем, подкинул кунай правой, в небо, схватил его там чакра-нитью, и начал перебрасывать из одной нити в другую, в 3 метрах, над своей головой, после чего, кинул его в яблочко на полигонной мишени. Все эти техники, стихии Инь, круто. Прошептал ближайший 4-летний малец. Как видите, продолжил Иринин Хьюга. Эта стихия направлена на воображение, создание формы из ничего. В подтверждение словам, Ичиро создал еще 8 нитей из пальцев, а затем, с помощью чакры нитей, образовал синий шар. Следом, шар превратился в диск, затем, в чакру синбон. Простыми словами, если ты с помощью чакры создаешь какой-то синбон или даже защиту кайтин, это будет стихия инь. А если ты этот синбон воплотишь и оставишь в реальности, как это делал третий Казекаги техникой создания железных пуль, это будет стихия ян. Поэтому, иллюзия и вещи из чакры инь, это стихия инь. Потому, что ты, с помощью чакры создаешь что-то из ничего, у человека в голове, или, более сложный вариант, временно, создать что-то, предмет, в воздухе, из ничего. Тут, чакра нити Ичиро, превратились в чакры синбоны, и воткнулись туда же, в яблочко. После чего, эти чакры синбоны исчезли, оставив за собой лишь дыры в мишени. Надеюсь, теперь вы понимаете, как это работает. Больше утвердительно спросил Ичиро и продолжил. Давайте подведем итоги. У нас, внутри, есть духовная и физическая энергия, инь и ян. Они, совмещаясь, формируют чакру. Когда мы какую-то из этих энергий выпускаем в большем соотношении, этим мы и используем стихию инь или ян. Например, если мне нужно вас вылечить, я использую стихию ян. Или же, если Учихе нужно навести иллюзию, он использует стихию инь, и так калечит разум людей. Этим Учиха повлияет на чакру, а через нее, на все 5 чувств в голове жертвы. Так люди видят показанные им картины, кошмары, верят в них. При этом Учиха не использует физического контакта. Вот вам и использование стихии инь, духовной энергии. Однако, вы должны понимать, что у каждого человека есть физическая и духовная энергия. И многие могут использовать высвобождение стихии инь и ян. И наш клан, тут Ичиро улыбнулся, обвел рукой детей и продолжил. Хьюга, как прямые потомки Хамуры Ацуцуки, брата самого Рикуда Санина, мы можем использовать стихии инь и ян интуитивно, с рождения. Равновесие этих стихий в нас почти идеально. Поэтому, в том числе, у всех нас и пробуждается Бейкуган, в отличие от клана Учиха. Потому как их Шаринган не пробуждается у всех Учих, из-за того, что стихия инь давит стихию ян. Однако Ичиро сделал серьезное лицо и прошептал, это секрет. Так вот, теперь переходим к самому интересному, ребята. Помимо того, что можно отдельно выпускать инь и ян стихии, также можно, подчеркиваю, одновременно высвобождать стихию инь-ян. А это, тут Иринин, чтобы акцентировать важность момента, повысил голос, уже радикально меняет дело. Это уже называется стихия инь-ян. Это когда шиноби одновременно может создать форму инь из небытия и вдохнуть в нее жизнь, стихия ян. Естественно, чтобы использовать единую стихию инь-ян на высоком уровне, нужно обладать невероятными навыками и крайне много тренироваться. И даже таким старым кланам, как мы, Хьюга, или Учиха, или же Синжу, сложно добиться высокого мастерства в стихии инь-ян. К примеру, Ичиро обвязал и поднял свои волосы чакра нитью над головой и отрезал их посередине пучка сплетенного дреда. А теперь активируйте бейкуганы и смотрите внимательно. Обе половинки пучка волос, что по-прежнему висели в воздухе с помощью чакры нитей, начали светиться и тянуться друг к другу, а после, медленно, однако, срослись. Иринин вновь шевельнул целым дредом волос, улыбнулся детишкам и скромно сказал, «Я тренируюсь в стихии инь-ян 5 лет, и только год назад освоил азы». Тут Ичиро грустно улыбнулся, показывая тем самым сложность момента, это самый низ техник стихии инь-ян. Все иринины ранга Б и выше идут этим путем. Но, вернемся к стихии инь-ян. Даже если один шиноби может использовать и стихию и не стихию ян, например, Иринин, Курама, Нара, Учиха, он может лечить раны ян чакры и использовать гинзюцу чакры инь. Но это не говорит о том, что ты можешь использовать стихию инь-ян. Потому Иринина Франга С в целом мире всего 2. Принцесса Слизней, Цунади Синжу, и наш соклановец, Хьюга, Такасама. Поэтому использовать инь и ян по отдельности и одновременно – это абсолютно разный уровень твоих способностей. Например, активируйте снова бейкуганы и смотрите. Возьмем создание волоска из чакры, и Ичиро для наглядности создал из чакры нити крохотный, призрачный волос в воздухе, после чего тот обрел объем, стал реальным и медленно опустился на землю. ты, либо, создашь волос, но, не сможешь вдохнуть в него жизнь, либо Ильинин создал еще один, призрачный чакра волос и отпустил его, после чего, тот исчез в воздухе, тебе, некуда будет вдыхать жизнь. А вот когда ты, можешь использовать, эти две стихии одновременно, вот тогда, и получается чудо. После чего, первый волосок поднялся к прическе Ичира, и, прирос, к остальным волоскам. Крохотное чудо, весело, вслух, поправил себя Ильинин, и уже, после, серьезно продолжил. Так, первый Хокаге и создал, дома, улицы, саму Коноху и даже, вами любимый лес смерти. Хмыкнул Ичира, на побледневшие лица ребят. Все это, Хаширама Синджу, создал из ничего. За последними словами, голос Ильинина стал намного холоднее и громче, тем самым он обратил внимание окружающих на серьезность обсуждаемой темы. Например, вершины мастерства в управлении чакрой стихии Инь-Ян достиг мудрец шести путей Хагорома Ацуцуки, он же Рикуда Санин. Он смог создать существ и влить в них жизнь. Таким образом, получилось 9 хвостатых зверей. От последних слов взрослые шиноби прищурились. Кто помоложе, напрягся, а дети пооткрывали от удивления рты. Эта техника, продолжил Ильинин, называется сотворение всего сущего. И вот, с помощью этой техники, скорее всего, можно создать все что угодно, лишь бы на это у тебя хватило чакры. Так, Риду Осенин и его брат Хамура изменили реальность и даровали людям чакру. И для этого они затратили гигантское количество чакры и создали Луну. Также, как некоторые уже знают из вас, используя стихию Инь-Ян, можно аннулировать абсолютно любое ниндзюцу. Эту технику, естественно, в ослабленном виде, ее можно встретить и в нашей деревне, у некоторых из шинобилиста. Хмыкнул Ичиро и повернул голову в сторону выхода клановой территории, подбивая тем самым на любимое занятие детей Хьюга, на развитие навыка скрытого шпионажа. Что же, хлопнул Ильинин себя по коленям и поднялся. Вот, в общем-то, и все, что вам нужно знать о стихиях Инь-Ян. Это просто наша физическая и духовная энергия, которую мы можем выпускать и влиять на окружающий мир, сотворить что-то из ничего и, при желании и возможности, влить в это ничего, создавая жизнь. Ну как, ребята, поняли, что такое стихия Инь-Ян? Да, Ичиро-сан, почти хором ответили дети, с горящими взорами глядя на мишень, и побежали щупать те 10 дыр в яблочке, что остались от чакры синбонов. И только тут, деактивировав твизор и открыв оба глаза, Ичиро заметил, что за ним наблюдали больше чем 10 детей. Мужчины, женщины, люди старшей и младшей ветви, многие. Некоторые из них смотрели равнодушно, другие же, одобрительно. Было даже пару стариков, один из которых, Такасама, ободряюще, во все лицо улыбнулся и с хитрым прищуром подошел к младшему Ильинину. «Молодец, Ичиро-кун, хорошо подал информацию. Единственное, протянул Такасама, зря ты упомянул про хвостатых зверей. Но, я тебя понимаю», хлопнул старик по плечу молодого мужчину, «в твоем возрасте, тоже любил говорить правду. В целом, все вышло отлично. Продолжай в том же духе. Молодежь должна знать неискаженную истину. А если что вдруг случится», подмигнул Такасама, «я тебя поддержу. А теперь, пошли, Ильинин рассказчик. Госпиталь, он, знаешь ли, очень любит работу. А еще, тишину». И старик заржал, а затем ушел в кашель. Шаг 13. 31 октября. Вечер. Резиденция Хокаге. Переплетение жизней. Часть 4. Желтый свет электрических ламп мерно освещал зал заседаний Большого совета кланов Конохагури Носата. Тени 18 человек, словно спицы у колеса, равномерно чередовались за большим круглым столом. 18 людей, влияющих на политику, экономику, социальную сферу и, самое главное, военный совет. Каждый сидящий из здесь присутствующих был главой клана, прямым его представителем или членом совета аппарата Хокаге. Бюллетени повестки с монами кланов и представителей. Синджу, Учиха, Хьюга, Яманака, Нара, Акимичи, Инузука, Курама, Абураме, Сарутоби, Шимура, Хатаке, Союза Джонинов, Хокаге и Узумаки сейчас лежали на общем столе, за исключением последней бюллетени повестки. Представители этого клана отсутствовали, по понятным причинам, но, так или иначе, обсуждение важных вопросов не могло терпеть отлагательств, и потому, заседание началось. С центрального места у южной стены поднялся 50-летний невысокий мужчина-брюнет. Это был Хирузин Сарутоби, предыдущий старший шиноби Конохагуры Носата. Он занимал пост Хокаге множество лет, а потому сейчас и являлся авторитетной фигурой, что не вызывало сильных противоречий с разных сторон. Хирузин кашлянул пару раз, привлекая внимание, и затем, правильно, поставленным голосом, начал собрание. Итак, еще раз, доброго вечера всем присутствующим и заодно здравствуйте, с кем не виделись. Поскольку все собрались, и больше никого не предвидится, Хирузин обвел зал рукой и остановился, акцентом, на пустующих местах представителей Узумаки, Синджу и Дайме. Мы начинаем собрание, и на повестке у нас достаточно темы, разнообразных вопросов, и все они, здесь, Сарутоби повысил голос, так или иначе, связаны с нападением Кьюби, а также, следующим из этого, сопутствующим перечнем нерешенных задач. Сегодня будет представлено множество важных данных. Тут, для поддержки, Сандай Михакаге переглянулся с советниками, Шимурой, Хамурой и Утатане, и попросил оперативника Анбу раздать бюллетени, информацию эту, оглашать буду по списку. С ним, вы можете ознакомиться прямо сейчас. И, да, пожалуйста, уважаемое собрание, не перебивайте. На каждой теме, мы остановимся отдельно, разберем ее детально, и ничего не упустим. Итак, Сарутоби не встретил противоречий, а потому, продолжил. Начинаем. Вопрос 1. Ущерб от нападения Кьюби на Коноху, а именно, убытки военной и гражданской инфраструктуры, невосполнимые людские потери и цена удара по бюджету Коноху. Следом у нас идет. Вопрос 2. Выделение финансовых средств и военных сил на реставрацию Коноху. Дополнительные источники финансирования. И, Сандайме, взглянул на пустующее место Узумаки, разделение имущества уничтоженных кланов и погибших бесклановых шиноби, а также уничтоженных гражданских семей без наследников. На последнюю тему зал никак не отреагировал. Собрание молчало. Люди, по привычке совещаний военного времени, а сейчас было введено военное положение, внимательно слушали Хирузина. Собственно, видя, что люди внимают ему, как негласному лидеру, Саднайми углубился в список бюллетень. Вопрос 3. Нападение Кьюби, а конкретнее. Причины возникновения, время, смерть Кушины Узумаки, 4-го Хокаге, и аналитика этой ситуации в целом. Так, далее у нас вопрос 4. И, довольно сложная тема, новые джинчурики, и все, что с ним связано. Хирузин оглядел собрание еще раз, заметил, что список бюллетень уже все прочитали, но про формы ради, продолжил его озвучивать. И, наконец, согласно традиции, последней темой у нас пройдет голосование по вопросу 5, а именно, выбор кандидата на пост Хокаге. На этом, собственно, перечень тем будет завершен. И дальше пойдет голосование по бюджету Коноху и обсуждению менее важных задач. Кто-нибудь хочет обсудить порядок обсуждения вопросов? Но, пока, весь зал продолжал молчать. Хорошо. И, да, спохватился и перебил сам себя Хирузин, уважаемые представители собрания, все 5 озвученных вопросов, предварительно согласованы между аппаратом Хокаге и кланами, потому, надеюсь, на ваше понимание и взаимодействие. А потому, мы начнем с первого вопроса. Ущерб от нападения Кьюби Ноика на Коноху но Сато. Итак, убытки военной и гражданской инфраструктуры. Тут Сарутоби по сложившейся традиции, передал слово Шимури Данзе и Кахару Утатане, как советникам Хокаге и заведующих данными областями дел. Вначале, поднявшись, облокотился на трости, начал доклад заведующий разведкой и контрразведкой Шимура Данзе. По первому пункту, зазвучал его скрипучий голос, контингент войск Коноху на момент 10 октября составлял общей численностью 4842 шиноби. Видя удивление на некоторых лицах из финансового аппарата управления деревней Сейки Бутой, Шимура Данзе решил уточнить. Да, никто не ослышался. По окончанию прошлой войны численность наших войск упала более чем в 2 раза. Это для справки. Теперь же, разведчик вернулся к основной теме. А с нападением Кьюби Ноика мы потеряли убитыми еще 387 шиноби, и 271 человек из них, к сожалению, составляют генины. Это почти 70% всех потерь. Из остальных 116 шиноби, 92 состояли в ранге чунин, 7 джонины и оставшиеся 17 человек в связи с частичным разрушением центрального госпиталя, это члены Ирихан, медицинские бригады шиноби, анбу и люди дивизии поддержки. По итогу же численность войск Коноху упала до 4455 человек. За одну ночь мы потеряли 8% наших шиноби, веско припечатал Данза, а затем дополнил отчет и обратился с вопросом к собранию. Нападение было внезапным и колоссальным по масштабам, а потому мгновенно затронуло всю Коноху. Посреди ночи. Кто-нибудь хочет высказаться на эту тему? Кратко и по существу. И тут первой поднялась рука главы клана Учиха, Фугаку Учиха, советник Данза Шимура Дона. Я думаю, многих из присутствующих интересует также и соотношение раненых шиноби к убитым, сроки их возвращения в строй и, конечно, процентное соотношение в званиях. Многие представители собрания поддержали главу клана Учиха в этом вопросе. 5 секунд, кивнул Шимура, достал второй лист и зачитал. Всего зафиксировано 512 раненых шиноби. Благодаря командам Ирьяхан и гражданским медикам, в строй уже поднято 308 шиноби. Глава Анбуни кивнул на представителя и главу центрального госпиталя Хироши Акихира. На данный момент же, ранеными, числится 204 шиноби. Приблизительно 40% из них вернутся в строй в течение месяца-двух. Остальные, увы, выходят в запас по инвалидности разной степени. Итого, подвел итог глава клана Учиха, около 120 человек прекратят карьеру шиноби, и численность войск Конохи, конечно же, по оптимистичным прогнозам, Фугаку, тоже, но уже с уважением, посмотрел на Хироши Акихира и дождался его ответного кивка, уменьшится на 500 человек. Да, холодно подтвердил Данза, и вновь взял слово. Общие потери Конохи составили 10% от всех наших шиноби, что, по военной инфраструктуре. Хирузин вновь обратился к Данза, и тем самым перенаправил неудобную тему в нейтральное русло. Военная инфраструктура, глава разведки и контрразведки, прикрыл левый глаз и стал перечислять по памяти. Сильным разрушением подверглись следующие объекты. Северная часть защитной стены Конохи, весь защитный чакра-барьер, весь сенсорный барьер, база Анбу, а также следующие клановые территории и кварталы: Яманака, Шимура, Абураме, Инузука и Узумаки. К списку полных разрушений также необходимо причислить оружейный склад, Академию Шиноби, школу печати и магазины военных печатей. Финансовые убытки озвучит советник Кахару Утатане. У меня же на этом все. Повернулся Шимура и предложил продолжить своей коллеге. Та, в свою очередь, не стала тянуть и перешла к делу. Итак, начну с гражданской инфраструктуры. Список, в порядке ущерба и важности, он, следующий. Водонапорный канал, электрическая генераторная станция, северная ветровая подстанция, радиовышка, первый продуктовый склад, центральный госпиталь, научная лаборатория и... Тут Кахару взяла паузу на 5 секунд и прикрыла глаза. 8-й детский приют. На сегодняшний день уже введено в строй полностью радиовышка и на 20% водонапорный канал. По усредненным прогнозам, все вышеперечисленные разрушения будут всецело восстановлены в течение года-полутора лет. Список гражданских потерь уточняется. Однако, советник еще повысила голос. На сегодняшний день известно о 6802 погибших жителях Конохи. После озвученной цифры по залу пошел тихий ропот удивления, который, впрочем, скоро прервала Утатане. Коноха после 10 октября потеряла 7% всех людей. Перепись населения скрыто провела Сейки Бутой. И, на опережение лишних толкований, Кахару быстро добавила: уважаемое собрание, эти данные, во избежание хаоса и гражданских волнений, временно и до особого разрешения Хокаге, согласно директиве устава Конохи 42, не подлежат разглашению. Надеюсь, все осознают возможности последствий общественной паники, как и возможный за этим финансовый удар и коллапс. Я тоже думаю, это все осознают, подхватил Хирузин, и в наших же интересах минимум 6-8 месяцев сдерживать эту информацию, а дальше, по прогнозам аналитиков, тут Сарутоби взглянул на Шикаку Нара и получил от него подтверждающий кивок, ситуация стабилизируется, и для этого уже принимаются меры, о них мы поговорим в конце собрания. А пока, советник Кахару Утатане, озвучьте, пожалуйста, финансовую отчетность по нанесенному ущербу Конохе. На что Кахару кивнула, сменила лист в руках и размеренно зачитала. В связи с событиями 10 октября, мы имеем с вами следующий расклад. По военному ведомству, согласно внутренней общей отчетности, Финансовый убыток составил 1 миллиард 300 ре, по гражданскому ведомству, включая инфраструктурные объекты, помощь гражданскому населению эвакуационными подразделениями сей кибуты, общий финансовый убыток, минимально, составил 420 миллионов ре. Также, КХРУ, расстроена, вздохнула на показ, прогнозируется, временная, от года и до полутора лет, 7% инфляция. Это, совместно, с неизбежностью растянутого во времени подсчета всего, тут, прозвучал особый акцент, ущерба общей гражданской инфраструктуре, согласно аналитике, поглотит еще около 400 миллионов ре. Чьей аналитике? Поднялся с места глава клана Курама, после чего, многие, тоже согласно закивали, задаваясь вопросом и желая конкретики с ответственностью, со стороны советника и особенно аппарата управления деревни. КХРУ Утата не сильно прищурилась на главу клана Курама, Ункая Курама, огласившего неудобную, но крайне вкусную, в плане освоения бюджета тему, но, все же, вежливо ответила. Естественно, уточнила советница, отделу, как аналитики, так и финансового прогнозирования сейки Бутай Канахагури Носата. Хорошо, обратно сел Ункай Курама, значит, на этот раз, в случае ошибок и выяснения, что бюджет Канахи был сверстан неправильно, через год оба этих отдела, и особенно высшее руководство, понесут полную ответственность, до самого верха. Само собой, поспешил затушить Хирузин, разгорающийся пожал. В прошлый раз, Канаха была в состоянии войны, сейчас же, все иначе. И, гражданский совет, из-за нанесенного экономического ущерба Канахе, ограничен в своих правах, с соответствующими наказаниями, добавил Шимура, пристально зыркнув на представителя финансового отдела и Мидзу Утатане, чем, почти, довел толстяка до инфаркта. КХМ, подводя итоги, кашлянула, взяв слово КХРУ, к декабрю, мы, в обязательном порядке вновь откроем Академию Шиноби и создадим фонд поддержки гражданского населения, а также, с повсеместной помощью Сейки Бутой, организуем курсы переквалификации пострадавших Шиноби, на вакантные места отрядов поддержки Чубу, плюс, гражданских специалистов отдела Ильихан и другие должности. Тут, советница выдержала паузу, и, обратив скорбный взгляд на пустующее кресло, с моном красной спирали на спинке, продолжила доклад. К сожалению, в связи с гибелью всего клана Узумаки, вот на этом моменте, в зале стало очень тихо, магазины и производство, как военных печатей, так и гражданских, фактически полностью, утрачено в Канахе. Соответственно, школу печатников, тоже, восстановить не удастся. В ближайшее время уж точно. Мы что, поднял руку глава клана Инузука, Курама Инузука, остались, даже, без кибака Фуд, вообще? После такой подачи вопроса, почти все собрание, взглянуло на советника КХРУ. К счастью, этот вопрос уже решен. Специалисты Анбу, как вы знаете, в лице специального отряда, производит данный вид печатей. Пока ограничено. О подробностях же вопроса, КХРУ повернулась к главе Ренину, нам поведает уважаемый Хироши Акихира. 60-летний старик Хироши, стойко встретил взгляды собрания, и спокойно, как будто речь шла о барбекю-вечеринке, доложил о ситуации. На данный момент, живо, но, в вынужденном состоянии комы, находится двое барьерщиков из сенсорного отдела Канахи. Также, делается все возможное, для спасения особо ценных специалистов. Общим количеством, 3 человека. Шинадзурара, Тиса и Шиби и Ариума Касуби. Всего 3 человека, ошарашенно и почти шепотом, произнес Курама Инузука. Они же, не восстановят чакра-барьер, даже за год. Да какой там, глава клана Инузука перебил сам себя, эти ребята, вообще, сенсорный барьер смогут поднять, их же 3, они даже не Узумаки. И тут, до всех, начало доходить, в какой ситуации они оказались. Скажу больше, из-за того, что клан Узумаки выставил свой барьер, при этом усилив основной барьер Канахи, в общем, не получилось, могила, а именно, если не Узумаки, Канаха потеряла бы 20% населения, минимум, припечатал Хироши. Вдумайтесь, 20 тысяч человек, за одну ночь, нас бы стерли с лица земли. КХМ, перебил его Хирузин. Спасибо, Хироши-сан, за ваше мнение, однако, давайте думать конструктивно. Канаха выжила, а это, главное, поддерживаю, кивнул Шимура. Предлагаю забыть рефлексию и тратить время рационально, сука. Вот, кто ты, Данза, и, Хирузин, нацист, поборники геноцида, подумал про себя, и скрипнул зубами Ичиро Хьюга, что стоял за спиной главы клана Хьюга, тихо, закипал яростью. Твари режут свой народ с размахом, как Гитлер евреев и славян, а сами из страха лижут зад стероидному ЭЮ, одновременно толкая патриот агитацию о воле огня. Конченые лицемеры. Советник Кахару у Татанидона, прошу вас продолжить. Опять перевел стрелки Херузин. Спасибо, Сарутоби Дона. Итак, по итогу общий ущерб, нанесенный Кьюби Ноика нашей деревне, Канахе, финансово, составляет 2 миллиарда 120 миллионов рехонокуни. И это, советник, быстро добавила, чтобы ее никто не перебил, с учетом всех дополнительных затрат. А через полтора года, таким образом, даже при текущем состоянии финансов, мы выйдем на послевоенный уровень экономики. На этом, по вопросу один, у меня все. Поклонилась и обратно села Утатане. Кто-нибудь хочет высказаться по вопросу один? И, да, перебил сам себя Херузин Сарутоби, говорю сразу, обсуждать финансовый фонд Канахи мы будем в самом конце собрания. Видя, что никто не торопится высказываться, молодой глава клана Нара, Шикаку Нара, спокойно поднялся, напоказ оглядел всех людей, тем самым приглашая их на открытый диалог собрания, и, наблюдая отрицательный результат, сказал: «Сарутоби Дона, пожалуйста, переходите к вопросу 2, мы вас внимательно слушаем. Давай, жадная тварь, покажи свою людоедскую суть», — подумал Ичиро Хьюга и ментально обратился к своему главе клана. «Хиаши-сама, начинаем операцию «Красный дятел»?» «Да». Шаг 14. Переплетение жизней. Часть В. Сарутоби Дона, пожалуйста, переходите к вопросу 2. Мы вас внимательно слушаем», — попросил Сандэми молодой глава клана Нара, Шикаку Нара. Итак, вопрос 2. Выделение финансовых средств и военных сил на реставрацию Канахи, а также дополнительные источники финансирования. Сарутоби достал шпаргалку и зачитал по ней. «Как вы знаете, в деревне временно введено военное положение. И, да, в связи с этим, по пункту основного устава Канахи 56, об экстренных ситуациях, при поддержке отдела стратегического планирования, предлагаю дополнительно увеличить количество рабочих часов у шиноби от 30% ранг генин на 40% ранг чунин плюс такубицу джонин и, в особо экстренных случаях, до 50% ранг джонин». Херузин поднял руку. «Говорю сразу, это экстренная, но крайне необходимая мера. По прогнозам отдела аналитики Канахи, данная ситуация нормализуется максимум в течение 2 лет. Также все, а именно сверхурочные выплаты, будут в течение 5 лет обязательно оплачены в порядке очереди. И к этому времени Канаха выделит поощрительные премии в виде регулярных дополнительных сверхурочных выплат. Подробности будут озвучены в конце данного заседания. А теперь предлагаю неотложное голосование по этому вопросу. Если у кого-нибудь есть возражения, прошу». Тогда Херузин обвел взглядом ожидающий зал. «Голосуем». Итак, подвел итог Сарутоби, после чего бланки голосования собрал сотрудник Анбу единогласно. А теперь переходим к выделению финансовых средств на реставрацию Канахи. Советник Кахару у Татанидона, прошу, озвучьте детальный отчет. По подсчетам аппарата Хокаге, быстро включилась в дело бодрая 50-летняя, но все еще оставившая следы былой красоты женщина, Кахару Утатане. В накоплениях резервного финансового фонда Канахи на сегодняшний день имеется следующая сумма: 1 миллиард 211 миллионов рехунокуни. Ха-ха, прищурился и мысленно посетовал своей утере Ичиро Хьюга. А именно, как его обобрал жадный упырь-магазинер Ацуши Утатане, да и мой миллиончик приплюсовали финансовые кровососы. Курочка по зернышку клюет, да, Утатане сыты бывают, хапуги, как у них все ровно выходит. Просто лепота. А вот куда дели еще 300 моих явно переплаченных тысяч? Ну да, надеюсь, подавитесь ими. Финансисты-шоумены. Еще 102 миллиона выделено из имущества полностью погибших гражданских семей без наследников. Однозначно, не верю. Громко, с места, поднялся Ункай Курама. Простите меня, советник Кахару Утатанидона и уважаемое собрание, но вас явно ввели в заблуждение. Всех нас. «Прошу право высказаться», — добавил Курама, и его, к раздражению Херузина, советников, а особенно Утатане, поддержало большинство глав кланов. «Это же элементарно», — начал Ункай объяснять. Погибло 6802 гражданских. Эта цифра прозвучала всего 20 минут назад. Все это помнят. Как и все знают, тут Курама повысил голос, и даже последний Генин, что в средней семье 3 человека. А теперь посчитаем. Грубо, но, допустим, в худшую сторону, будет 2000 пострадавших семей. Пусть из них, даже, треть, полностью погибшие. Что очень пессимистично, и Курама обвел рукой все собрания, и, маловероятно, это, на секундочку, 633 семьи. Но, опять, округлим в худшую, понятное дело, как и в первый раз, я говорил, с этической и финансовой точки зрения сторону, и того выходит, 500 семей. А поскольку, у меня с памятью все в порядке, опустился, в неприкрытый сарказм Мункой, я открою, для отдела финансового планирования Канахи, величайшую тайну. Даже самая дешевая квартира, на окраине Канахи, стоит, минимум, от 300 тысяч ре. Однако, если верить нашим непогрешимым финансистам, то выходит, 102 миллиона, делим на 500 семей, и, получаем, 204 тысячи ре, за каждую, семью. Это, на треть меньше, минимально озвученной суммы. Куда делись, минимум, еще, 50 миллионов ре. И, это, спохватился и быстро добавил Лункой, мы, даже, не знаем о банковских, земельных и депозитных активах гражданского населения. Сейчас, я, посчитал, только уцелевшую недвижимость, цены, на которую, кстати говоря, подорожали, на 10%. И, похоже, кто-то пытается навариться на нас, на треть занизить цены на жилье погибших семей, и, тут же, продавать его, по грабительской цене, в трудный момент для Канахи, по акции, для своих, черноногих, дороже. Тут, по залу, пошли тихие и редкие фырканья, которые, впрочем, быстро стихли, после следующих слов главы клана Курама. Это, кощунство, и, ладно бы, безнадежно, махнул рукой Курама, я бы даже слова не сказал, по этому поводу. Все знают, политика, грязная вещь, гражданские, они, и не такое стерпит, но, уж собранию совета кланов, вот так, в лицо, плевать ложью, это, наглость. Я прямо сейчас, предлагаю создать всеобщий фонд кланов Канахи, и он, уверен, найдет минимум еще 300-500 миллионов, только в вопросе гражданских погибших семей, а финансовый фонд Канахи с его жадными амбициями и грабительскими, а самое главное, деструктивными фантазиями, пошлем к Биджу под хвост, верно, поддержал коллегу Курама Инузука и выкрикнул, пусть хотя бы считать научится, прежде, чем врать в лицо совету кланов и руководству деревни, голосуем. Он уверенно поднял руку, а затем обвел удивленным взглядом зал. «Поддерживаю». «Тоже», — повторил его жест рукой пожилой, но еще полный сил глава клана Яманака, Инаин Яманака. «Я, за создание всеобщего фонда кланов Канахи». Вслед за Яманака, руки подняли и главы кланов, Шикаку Нара и Чоуза Акимичи. А дальше, пошла цепная реакция. Даже, Даназа, не ожидавший такого удара под дых любимой Канахи, косо глянул на Утатане. И в этом вопросе, что было очень странным и подозрительным для всех, он примкнул к коалиции кланов. Совсем мышей ловить перестал аппарат Хокаге. Привыкли хапать во время войны, не глядя назад. Вот и обосрались. На ровном месте. Хмыкнул, про себя Ичиро. Как Кахару вообще решилась это озвучить? Запарилась, устала, а ее тупо подставили. Выходит, свои же это и сделали. Или кто? Тогда, может, это не должно было всплыть на высшем уровне? Но, советница взяла всю стопку бумаг, или, выходит, у нас диверсия, внутренний шпионаж, кто-то, дискредитирует аппарат Хокаге. Постойте, а ведь так, и до революции недалеко. Странная и опасная ситуация. Пока собрание гудело, Ичиро наклонился к Хиаши, и тихо, но на показ, при этом, ободряюще кивнув Утатане, изложил свои мысли. Хиаши, явно, захотев набрать пару политических очков клану Хьюга, обратился к собранию, и, на свой лад, дополнил мысли Ичиро. После чего, Данза, тоже, ушел в себя, а затем, стал взглядом расчленять финансиста. Все, подумал Ичиро, финансовый фонд Канахи, Данза лично изнасилует, и, покарает, анально. Ему своих бездушных зверушек, тоже на что-то кормить нужно, а тут, такая халява. Всплыло нужное слово из прошлой жизни в сознании Ичиро. Тем более, собрание не дошло и до середины, а финансист трижды обгадился уже. Причем, дважды, на показ, а это, диагноз. Глядя голодным вивисектором на толстяка, подумал молодой Иренин. Такое не лечится. Его надо в клинику, для опытов, сдать, на лоботомию. Интересный образец. В итоге, по распределению гражданских умерших средств, создали фонд, и, наконец, перешли к самой вкусной теме, разделу имущества клана Узумаки. Тут голосование было следующим. 6 за расчленение Узумаки. Сарутоби, Шимура, Синджу, 2 отсутствующих голоса, в лице доверенного представителя, Хирузина, Хатаки и совет Джонинов. 6 против расчленения, Хьюга и Учиха, 4 голоса, плюс Курама Абураме, 2, 4, Ина, Шика, Чо и, что удивительно, Инузука, воздержались. Итого, решение отложили, до возвращения Цунаде, тяжелой артиллерии с ее эффектным третьим, именно что, присутствующим голосом. Видя такой расклад, я, ментально уточнил у главы своего клана, Хиаши сама, этот, момент, достаточно подходящий, еще рано, Ичиро-сан, немного раздраженно сказал патриарх, пока обстоятельства складываются удачно, есть возможность выждать, еще, джинчурики, и не только. Глава, через 5 минут, опять обратился к патриарху. Простите меня за назойливость, но это важно. Вы же помните, Минами Хьюга, что была чистокровная Узумаки, которая, природный сенсен. А в чем дело? Так вот, у бабушки был сильно развит кеккигинкай, а именно, третий глаз Кагуры. По этим двум причинам, ее и взяли в клан. Подтолкнул меня быстрее изъясниться патриарх. Ичиро-сан, не трать время, переходи к делу. Глава, знаю, что сейчас не время, но я попытался, не теряя момента, объяснить следующее. Что-то прямо сейчас начало очень сильно влиять на глаз Юка, Хиаши сама. Мой бейкуган стал сильнее. Он приобрел пассивную сенсорику и стал ощущать запах чакры. Так вот, с Шимурой Данза что-то не так, в нем чувствуется какой-то знакомый и крайне мощный запах кеккигинкай. Ичиро раздраженно надавил вопросом Хиаши, надеюсь, ты не активировал дадзюцу. Нет, я бы не подставил клан. Однако, мои глаза, даже так, чувствуют своеобразный аромат именно что, сплетение стихии, воды и земли, от Шимуры. Вблизи, просто разит ими. А ведь у него, насколько я знаю, только одна стихия, ветер. Итак, до сих пор числится в общей базе данных Ирихан, а данные эти обновляются раз в 2 года, Хиаши сама. Ичиро-сан, ты хороший медик, но не подумал, что Данза Шимура несколько лет мог не сдавать анализы в госпиталь, или просто заставить своих людей обновлять их из старых запасов. Крайне маловероятно, Хиаши сама, для освоения стихии до уровня, чтобы ее чувствовал неактивный бейкуган, даже через защитные печати, а Шимура, замечу, их носит на своей одежде, как и глазной повязке. Нужно стать богом этих стихий, а их 2. Даже если он потратил бы 6 лет, то все равно не достиг уровня. Хаш. И тут я замолчал, не веря в чудовищный, антинаучный бред, что видел в прошлой жизни в аниме Наруто. Продолжай. Ты о чем-то догадался? Я чувствую это ментально. Что тебя так шокировало, Ичиро-сан? От него разит Хаширама и Синджу. Это Макутан, кеккигинкай, который передается исключительно по наследству. Хиаши сама, говорю это, как Иренин, со стажем в 15 лет. Я вспомнил образец Хаширамы, он есть в музее Конохи, засохшим Диндари. Это одно и то же. Ты точно уверен, Ичиро-сан? Ментальный голос Хиаши сильно напрягся. Еще бы, я его очень понимаю. Какая-то тварь в наглую ворует и имплантирует себе кеккигинкай, основателя своей же деревни, самого первого Хокаге, против всех законов и самих устоев Конохи. Плюя на основной пункт 2, вступление кланов в деревню, а именно, кеккигинкай неприкосновенны, абсолютно, Хиаши сама, на 100%. Я поставлю оба своих бейкугана против придорожной ржавой ре, вся правая рука Данза, клетки Хаширамы. После моего откровения, на 2 минуты, Хиаши сама, буквально, погрузился в себя, а затем, вкратчиво переспрашивая, начал параллельно рассуждать. Ичиро-сан, тебе, через 10 месяцев, 23, да, значит, сила твоего бейкугана выросла в 2 раза, уже, выйдя на пик, раньше, 25, вчера, глава, у Хьюга, редко так бывает, разброс разный, я тоже перешел на 5-ю стадию, причем раньше, в 21 год, и, вдруг, неожиданно, Хиаши решил проверить меня, сколько ты чувствуешь Шанбу в этой комнате, 9, Тут я что-то ощутил еще, плюс, от да, еще один, хорошо скрытый, но очень сильный. Это, попытался ощутить его, и очень удивился результату, Арачимару. Какого биджу он тут забыл, да еще и прячется. Что, тоже был ошарашен Хиаши, а затем, начал рассуждать. Я, не чувствую десятого, только девятерых. Ты уверен в последнем, Арачимару? Да, глава, я пересекался с ним на фронте. 7 раз, хм, странно, еще позавчера, если тебе верить, а я тебе верю, ты ощутил бы лишь 5-6 максимум, а сейчас нашел 10-го. У меня вопрос, как, сначала, тоже не нашел, но, его выдала сильная деформация стихии Ян, в сторону мощных печатей Узумаки. А вот, ты сказал, задумался Хиаши, и я, тоже, что-то такое ощутил в северном углу, рядом с Данза, да, и... Похоже, его раскрыли лишь мы. Хирузин и Данза страхуются от нас. Джирая, как великий разведчик, стоит в открытую. А теперь и Арачимару, бывший кандидат, и Шиноби уровня Каге. Хирузин, Данза, Джирая, Арачимару. 4 человека уровня Каге. Одна команда. Они страхуют себя, в темную, от всех глав кланов. И если что, Арачимару ударит в спину. Однозначно. Может, нет, молчи об этом. До моего особого разрешения. После чего патриарх почему-то решился поделиться мыслями. Ичиро-сан, пойми, они ждут избрания Сарутоби новым Хокаге, но Хьюга обнародует еще и эту информацию. Надо тут Хиаши ускорил мыслительный процесс сообщения, красиво показать степень доверия Сандайме к кланам Конохи и его наплевательское отношение к регламентации устава Конохи. 9 анбу. Это же максимально разрешенное число охраны на общем собрании кланов, верно? Но мы отвлеклись уже на подходе обсуждение важного вопроса. Минато, Кушина и Джинчурики. А потому, сенсор, сан, Хиаши опять снизил скорость ментального общения и, как следствие, выслал мне несколько ключевых фреймов, чтобы я увидел триггерные моменты красного дятла. Ичиро, я сосредоточусь на собрании, а ты аккуратно следи за обстановкой, и особенно тылами. Может, этот вечер преподнесет нам еще приятных открытий и, не дай-ками, сюрпризов.